испуге замерла, и я не сразу поняла, в чем дело. Жила здесь так спокойно я, и вот теперь пуста моя обитель. Хоть не унес ты ничего, лишь кроме сердца моего. Грабитель, грабитель, грабитель. Что же делать мне, скажи, на милость? Зачем тебе призналась я, что столько лет душа моя томилась? Пусть и что было не любовь, но губы я кусаю вновь до крови. И хочешь верь или не верь, я этой ночью снова дверь открою, открою, открою.